Евангелие Царства. Дорогие радиослушатели, сегодня прочитаем из 24 главы Евангелия от Матфея. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». В прошлой передаче мы разбирали учение Иисуса относительно будущего Иерусалимского храма, тяжкого времени для Иакова и великой скорби, какую еще не видело ни одно поколение. Иисус описал события перед Его вторым пришествием для установления Царствия. Будет много же мессий, но один человек греха обольстит многих евреев и проявит свою истинную сущность, когда потребует, чтобы ему поклонились как Богу. Будет великое преследование еврейского народа. В это ужасное время достигнет высшей точки великой битве. Народы соберутся против Иерусалима и против народа Божия. Сегодня из нашего текста видно, что Мессия, Сын Человеческий, придет в силе, в славе и с великим могуществом ангелов. Небеса будут сверкать от славы Божией. В последней книге Нового Завета мы читаем: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око и те, которые пронзили его, и возрыдает пред ним все племена земные». Здесь пугающая картина божественного вмешательства. Силы небесные поколеблются, и померкнут солнце и луна. Звезды спадут с неба. Больше об этом записано в книге Откровения 6 главе с 12 по 14 стих. «И вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как лесоника, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест твоих». Суд, описанный в Священном Писании, завершится славным появлением Мессии. Он придет судить и подчинить землю, и установит свое земное царство. 31 стих 24 главы говорит нам, что Он соберет избранных от четырех ветров. Толкователи Библии размышляли над определением, кто такие избранные. Конечно, оно включает избранный остаток верующих евреев, которые физически спаслись после великой скорби. Но, вероятно, включает также истинных верующих из предыдущих поколений, как Авраам, Исаак, Иаков, и других верующих из евреев, и большое число язычников, которые приняли веру евреев в пришествие Мессии. Хотя святые из периода Церкви уже воскресли и преобразились, чтобы пребывать со Христом, придут вместе с Мессией, чтобы иметь часть в Его Царстве. Это второе пришествие Мессии будет славным событием. Оно будет внезапным, но продлится многие часы. Событие, о котором говорит Иисус, ранее было описано еврейскими пророками, как, например, Захарией. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. Раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною. Половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Так пророк говорит об этой великой битве, великом землетрясении, о врагах Господних, ищущих убежища в пещерах, прячущихся в горах, желающих избежать суда. Дорогой друг, Бог в Писании очень ясно говорит, что будет день возмездия для неверующих людей. Сегодня еще день благодати, когда Господь не поступает с нами по нашим делам, но Он поступает с нами по Своей благодати и милости. Это день спасения, когда Бог предлагает истинную свободу как дар. Бог дает вечную жизнь всем, кто приняли верой прощение и очищение, приготовленное для нас заместительной смертью Мессии. Иисус указал на неизбежное исполнение каждого слова этого пророчества, но нам не дано знать дня или часа пришествия Мессии, хотя приблизительно об этом времени будут знать люди, живущие в последнее время. Иллюстрируя это приблизительное время возвращения Мессии, Он употребил всемирный потоп во время Ноя. Ною было дано указание построить ковчег, и даны были все детали о сооружении. Предупреждение было дано об надвигающемся потопе, о суде над развращенным народом. Те, которые наблюдали за Ноем и его сыновьями, строящими великий корабль, могли ожидать надвигающийся потоп. Этот период длился 120 лет. В то время, когда предупреждение о потопе было дано, было также ясно, что потоп не придет до тех пор, пока не закончится строительство ковчега. Подобно и второе пришествие Мессии, событие не может иметь места, пока не исполнится особое знамение. И как в дни Ноя, время второго пришествия будет периодом суда над землей. Подобно как воды потопа истребили всех неверующих, которые были вне ковчега, так и второе пришествие будет временем жатвы или собирания неверующих. Солому предадут огню. Состояние при кончине века является ясным предупреждением о приближающемся суде. В 24 главе Матфея дается предупреждение. «Итак, бодствуйте, потому что не знаете, в какой час Господь ваш придет». Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Поэтому и вы будьте готовы, ибо в какой час, не думаете, придет Сын Человеческий. Лозунгом являются слова «Бодствуйте, ибо не знаете, когда придет Мессия». Мы можем быть предупреждены об опасности воров, взламывающихся в дом, или о карманных ворах в толпе. Из предостережения мы имеем замок на дверях. Мы осторожны с нашими документами и деньгами. Только глупый закрывает конюшню на замок после того, как лошади украны. Милостивый Господь дает нам много предупреждений через Свое Слово. В дни Ноя люди были предупреждаемы в течение 120 лет. Но ни один не раскаялся до тех пор, пока не было уже слишком поздно. Мы имели после 2000 лет с тех пор, как Иисус произнес эти слова предупреждения относительно кончины века и Его личного возвращения. Через проповедование Евангелия многие обратились к Господу. Несмотря на то, что большинство из еврейского народа отвергли Иисуса во время Его земного служения, в каждом веке, начиная с апостолов, были евреи и язычники, которые с радостью принимали мессианскую веру. Бог говорит каждому из нас: «Бодствуйте, ибо вы не знаете точного дня Его прихода, но будьте уверены и знайте, что Он придет». Апостол Иоанн предупреждал своих читателей, говоря, что это последнее время, уже позднее, чем вы думаете. Иоанн говорит: «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, как он чист». Есть замечательный гимн. «Быть лицом к лицу с Иисусом, видеть свет Его очей. Вот к чему душой стремлюся, что дороже жизни сей. Верой видим мы Иисуса, как сквозь тусклое стекло, а великий день грядущий, как Он есть, узрим Его. Он все тайное откроет, Он все беды устранит, Он исправит все кривое, Он всех верных наградит. Быть лицом к лицу — блаженство. А теперь, как чудно знать, что ведет нас к совершенству Тот, Кто дал нам благодать. Я лицом к лицу увижу в небе Господа Христа. Я хочу к Нему быть ближе, прославлять Его всегда. Аминь.